Глава 15. «Охраняйте арестованного до прибытия сотрудников тайной службы», — сказал Зотов городовым. «И смотрите, чтобы не сбежал. В палату к нему никого не впускать». «Слушаемся, ваше благородие», — ответили городовые. Один из них замер возле окна, второй оперся могучим плечом на дверной косяк. «Идемте, Александр Васильевич», — кивнул мне Зотов. «Нужно еще раз осмотреть место нападения». «А вы не хотите прямо сейчас допросить Изгоева?» — спросил я, когда мы вышли из палаты. «Сейчас мы от него мало чего добьемся», — уверенно ответил Зотов. «Пусть дозреет. Ему еще сообщников выдавать». «Сообщников?» — приятно удивился я. Выходит, Никита Михайлович все-таки уловил нестыковку в показаниях Изгоева. «Разумеется, у парня были сообщники», — снисходительно кивнул Зотов. «Сам бы он ни за что не додумался до того, что Собакин как-то причастен к делу его отца. Когда Кораблева судили, парня еще и на свете-то не было. Кто-то его надоумил, это ясно, как божий день. Я подозреваю, что это его мать постаралась. Вы ведь тоже это заметили, Александр Васильевич. Вы об этом хотели со мной поговорить?» «Да», — честно признался я. «Меня тоже это удивило. Откуда Изгоев мог знать о причастности Собакина к старому делу о заговоре?» «Вот-вот», — усмехнулся Зотов. «Но об этом мы обстоятельно расспросим его в управлении. А сейчас идем, встретим Леонида Францевича». «Я вас догоню», — сказал я. «Только выпью стакан воды. В горле пересохло». «Не мудрено после такой-то передряги», — усмехнулся Зотов. «Надо же, ожившая статуя. Прямо как в старые добрые времена. Жду вас во дворе Академии». Зотов исчез за дверью лазарета, а я повернулся к целителю, который все так же сгорбившись сидел в своем кресле. «Скажите, почему вы оставили Изгоева в палате?» — спросил я. «Почему не отправили его домой?» «Какое это имеет значение?» — хмуро спросил целитель. «Может быть, и никакого», — улыбнулся я. «Но мне интересно». Задавая вопросы, я чутко прислушивался к эмоциям целителя. Вдруг Изгоев все-таки наложил на него какое-то заклинание. Но я не уловил ничего, кроме усталости и сожаления. «Парнишка сказал, что ему некуда идти», — вдруг произнес целитель. «Денег на гостиницу у него нет, а спальный корпус академии еще закрыт, учебный год не начался. Вот я и предложил ему пару дней пожить здесь. Все равно палата пустует». «Сами предложили?» — уточнил я. «Да», — без тени сомнения кивнул целитель. Он поднял седую голову и посмотрел на меня. «А что парень натворил? Я толком ничего не понял. Он оживил гранитную статую и заставил ее прийти в кабинет ректора», — объяснил я. «Воспользовался магией крови». «Так это же запрещенная магия», — побледнел целитель. «Вот именно», — строго кивнул я. «Что он делал, пока был в лазарете?» «Да ничего особенного», — пожал плечами целитель. «Он и не выходил никуда, только книжки читал». «Никуда не выходил», — задумчиво переспросил я, подходя к окну. Окно кабинета выходило на ту же сторону, что и окно палаты по соседству, в которой сейчас сидел Изгоев. Выглянув, я увидел стоянку, на которой стояли полицейские мобили. «Ректор Академии оставляет свой мобиль на этой стоянке?» — спросил я. Целитель тоже подошел к окну. «Да, он и сейчас стоит. Видите, вон тот, темно-серый». «Благодарю вас», — кивнул я и отправился догонять Зотова. Я отыскал начальника тайной службы во дворе Академии, где он разговаривал с Леонидом Францевичем Щедриным. Эксперт держал в руках большую картонную коробку. «Угощайтесь, Александр Васильевич!» — радушно предложил он, открывая коробку. На сером картоне лежала еще горячая пицца, щедро посыпанная тертым сыром и украшенная ломтиками томатов и маслин. «Вы все-таки успели пообедать в той итальянской траттории?» Улыбнулся я, пробуя пиццу. «Ммм, вкусно». «Конечно, успел», — невозмутимо признался Леонид Францевич, не обращая внимания на негодующий взгляд Зотова. «Служба службой, а про желудок забывать нельзя». Эксперт посмотрел куда-то через мое плечо и радостно улыбнулся. «Добрый день, Анна Владимировна», — поздоровался он. «Прошу вас, угощайтесь». Я обернулся и увидел Анну Владимировну Гораздову. «Александр Васильевич, что здесь происходит?» С тревогой спросила Гораздова. «Столько полицейских? Это все из-за пропавшей статуи?» «Отчасти», — кивнул я. «Но могу вас обрадовать, статую уже нашли, и она нисколько не пострадала. Идемте с нами, я обо всем расскажу вам по дороге». «Да, господа, идемте», — оживился Щедрин, захлопывая коробку. «Ведь любопытно взглянуть на плетение магии крови». «Наконец-то вы соизволили вспомнить о деле», — недовольно проворчал Зотов. Не доверив коробку спицей городовому, Леонид Францевич отдал ее мне, а сам внимательно смотрел под ноги, пока мы поднимались на второй этаж. «Обратите внимание, господа!» Добродушно улыбнулся он, показывая свежий скол на каменной ступени. «Похоже, ожившая статуя поднималась именно здесь». Он повернулся ко мне и с живейшим интересом спросил. «Скажите, Александр Васильевич, у этой статуи есть ноги?» Я пожал плечами. «Не знаю. У нее плащ до самого низа. Под ним ничего не видно». «Наверняка есть», — убежденно кивнул Щедрин. «Иначе как же эта статуя поднималась по ступенькам? Передайте Елизавете Федоровне мое искреннее восхищение. Такая изумительная работа». «О чем он говорит?» — шепотом спросила Гораздова. «Статую тунеловца оживили при помощи магии крови», — объяснил я. «Мы уже задержали подозреваемого. Он заставил статую подняться сюда и напасть на ректора». «С господином Собакиным все в порядке?» — испугалась Анна Владимировна. «Мы пока не знаем», — признался я. «Судя по всему, он выпрыгнул в окно кабинета, но мы пока его не нашли». «Вы сказали, магия крови?» — нахмурилась Гораздова. «Подождите. Помните, когда мы ставили статую, один из студентов разбил себе голову?» «Да», — кивнул я. «Данила Изгоев. Он и есть маг крови. Сейчас он арестован». «Он показался мне таким спокойным», — поежилась Гораздова. «Никогда бы не подумала». Растерянно хлопая глазами, она смотрела на выломанные двери кабинета. Леонид Францевич мельком осмотрел погнутые петли, довольно кивнул и сразу же направился к статуе. Темная фигура тунеловца по-прежнему неподвижно стояла у окна. Казалось, каменный великан все еще высматривает ускользнувшего от него ректора Собакина. «Магия крови, как она есть!» — довольно улыбнулся Щедрин, бесцеремонно ощупывая статую. «Плетение несложное, но эффективное. Это понятно даже по остаткам. А как вы умудрились его разрушить?» «Это Александр Васильевич постарался», — проворчал Зотов. «Догадался стереть кровь со статуи». «Ага, значит, кровь была нанесена только на поверхность», — оживился Щедрин. «Вам повезло, господа. Вот поэтому в старые времена големов часто делали из глины. Замешивали глину на воде с кровью. Такого голема можно остановить, только разбив его на куски». «Ну, это несложно», — улыбнулся я. «Даже обожженная глина — довольно хрупкий материал». «Вот поэтому големов одевали в тяжелые металлические доспехи», — обрадовал меня Леонид Францевич. «Не стоит недооценивать старых мастеров, Александр Васильевич. Они хорошо знали свое дело». «Статуя понадобится вам для экспертизы?» — поинтересовался Зотов. «Организовать доставку?» «Не нужно», — отмахнулся Леонид Францевич. «Самое интересное я уже видел. Сейчас статуя совершенно безопасна». Словно возражая эксперту, скульптура едва заметно покачнулась. Анна Владимировна пронзительно взвизгнула, а Щедрин, несмотря на свою полноту, ловко отпрыгнул в сторону. Но статуя, покачнувшись, снова замерла неподвижно. «Здание старое», — с досадой сказал Зотов. «Пол просел». «Анна Владимировна, статуя нам больше не нужна. Можете вызвать рабочего, установить ее на место». Никита Михайлович на секунду прикрыл глаза, затем посмотрел на меня. «Приехали мои сотрудники, чтобы забрать Изгоева в управление», — сообщил он. «Заодно пригнали мой мобиль от гостиницы, где проживал Кораблев. Что ж, Александр Васильевич, я приглашаю вас поехать со мной. Поучаствуйте в допросе». «С удовольствием», — улыбнулся я. Когда мы вышли на улицу, Изгоева как раз усаживали в полицейский мобиль. Несмотря на скованные за спиной руки, он держался уверенно. Я не увидел на его лице никаких признаков раскаяния. «Ничего, заговорит, никуда не денется», — убежденно кивнул Зотов, провожая Изгоева взглядом. «Едем, Александр Васильевич. Господин эксперт, вы с нами?» К моему удивлению, Зотов не стал торопиться с допросом. Когда мы оказались в его кабинете, он великодушно кивнул на свое кресло. «Присаживайтесь, Александр Васильевич. Хотите кофе?» «С удовольствием», — кивнул я, несколько удивленный таким предложением. Но Никита Михайлович пошел еще дальше. Он не просто приказал кому-то из своих подчиненных сварить кофе. Он отправил заказ в ту самую кофейню, которая находилась напротив управления тайной службы, и вместе с кофе нам принесли целую коробку свежайших горячих пирожков. «Вкусно!» — промычал Зотов, откусив сразу половину пирожка. «Но не так вкусно, как кулебяка Прасковьи Ивановны». «Кто знает!» — улыбнулся я. «Возможно, совсем скоро кулебяка появится в меню этой кофейни». «Никита Михайлович, вы хотели о чем-то поговорить?» «Да», — кивнул Зотов. «Господин тайновидец, я знаю, что ваш род очень заинтересован в Кораблеве. Ваш дед планировал, что он возглавит экспедицию к месту силы, а теперь Кораблев арестован. Его сын тоже под арестом и практически признался в нападении». «И его мать вы тоже подозреваете», — добавил я. «Да», — кивнул Никита Михайлович. «Поэтому я прошу вас откровенно сказать, на чьей вы стороне?» «Вы хотите знать, буду ли я выгораживать Кораблева и его семью?» — улыбнулся я. «Вот именно», — подтвердил Зотов. «Я высоко ценю вашу помощь, Александр Васильевич, но хочу быть уверен, что вы помогаете именно мне. Если нет, то лучше я обойдусь без вас». «Откровенность за откровенность, Никита Михайлович», — рассмеялся я. «Никого выгораживать я не собираюсь, но уверен, что это дело сложнее, чем кажется сейчас». «Почему вы так думаете?» — прищурился Зотов. «Я предпочел бы рассказать об этом после допроса Изгоева», — ответил я. «Надеюсь, что юноша все и прояснит. Так вы позволите мне участвовать в допросе?» «Да», — помедлив, кивнул Зотов. Приоткрыв дверь, он крикнул. «Изгоева ко мне!» Я услышал, как в глубине управления лязгнула железная дверь камеры и вежливо уступил Никите Михайловичу его кресло, а сам присел на стул, который стоял возле сейфа. Охранник ввел Изгоева в кабинет. «Садитесь, Данила Федорович», — кивнул Зотов и положил перед собой чистый лист бумаги. «Итак, вы признаете, что призвали на Охтинском кладбище призраков и заставили их напасть на ректора Собакина?» — Признаю, — спокойно ответил Изгоев. — Зачем вы это сделали? Вы желали Собакину смерти? — Нет, я только хотел, чтобы Собакин во всем признался. Это он подстроил арест моего отца. — Допустим, — согласился Никита Михайлович. — А статую в парке тоже вы оживили и приказали ей напасть на ректора? — Да, статую тоже оживил я, — признался Изгоев. «Я использовал магию крови». «И вы готовы подписать свои показания?» — прищурился Зотов. «Готов», — невозмутимо кивнул Изгоев. «Мне нечего скрывать. Я только надеюсь, что вы заставите Собакина во всем сознаться». Зотов усмехнулся, глядя на меня. Я ответил ему понимающей улыбкой. Никита Михайлович был очень опытным следователем, и сейчас он намеренно не спрашивал Изгоева о причинах его поступка. Решил сначала получить признание. «Расскажите, когда вы поняли, что у вас магический дар некроманта?» — спросил Зотов. «Мне было 10 лет», — ответил Изгоев. «У меня был пес, его звали Дружок, он заболел. Я очень хотел вылечить его. Сидел с ним днем и ночью. Уговаривал его хотя бы попить воды, но дружку становилось все хуже. А потом он умер, и я ничего не мог сделать. Это было несправедливо, и я оживил его. — Вы призвали призрак вашего пса? — деловито уточнил Зотов. — Нет, — ответил Изгоев. — У меня пошла кровь из носа. Целитель потом сказал, что это от напряжения. Кровь попала на шерсть дружка, и он... Он открыл глаза и лизнул мне руку. Странное дело. На вопросы о собаке Неизгоев отвечал спокойно. А как только вспомнил своего пса, его голос задрожал и стал хриплым. — Хотите воды? — участливо предложил Зотов. Не дожидаясь ответа, он поднялся, налил стакан воды и протянул его Изгоеву. Изгоев сделал несколько глотков и благодарно кивнул. — Призраков я стал видеть позже. Так и понял, что у меня дар некроманта. — Раньше вы когда-нибудь использовали запрещенную магию? — спросил Зотов. — Никогда, — покачал головой арестованный. — Я не собирался нарушать законы империи. Наоборот, хотел применить свой дар ей на пользу. — Не сомневаюсь, — с легкой усмешкой кивнул Зотов. — Что ж, подпишите ваши показания. Он подтолкнул к Изгоеву заполненный протокол. Изгоев пробежал глазами по строчкам и без колебаний подписал признание. Зотов убрал бумагу в стол и достал новый лист. — А теперь поговорим о том, что подтолкнуло вас напасть на Собакина. Когда вы узнали, что Федор Кораблев — ваш отец? — В детстве, — не колеблясь, — ответил Изгоев. — Мне рассказала об этом мама. — Она сказала, что ваш отец участвовал в заговоре против империи и был арестован? — Нет, — покачал головой Изгоев. — Об этом я узнал недавно. До тех пор я считал, что мой отец погиб в море. — Понятно, — кивнул Зотов. — Обычная история. Так как же вы узнали о настоящей судьбе вашего отца? — Полтора месяца назад я начал получать письма, — ответил Изгоев. Из этих писем я все и узнал. Я показал их матери, и она рассказала мне, что случилось с отцом. — И кто же писал эти письма? — прищурился Никита Михайлович. Изгоев равнодушно покачал головой. — Не знаю, они не были подписаны. Зотов машинально посмотрел на меня, и я улыбнулся в ответ. Что-то подобное я и рассчитывал услышать от Изгоева. — Эти письма при вас? — недоверчиво спросил Никита Михайлович. — Я хочу на них взглянуть. — Прошу вас, — кивнул Изгоев, доставая из кармана несколько сложенных пачкой конвертов. Он снова выглядел абсолютно спокойным, даже немного сонным. Наверное, именно это меня и насторожило. Слишком спокоен для человека, которого тайная служба арестовала за применение запрещенной магии. Слишком безразличен, учитывая, что ему грозит каторга. — Почему вы так спокойны? — неожиданно для себя спросил я Изгоева. — Я сделал то, что должен был сделать, — ответил арестованный. — Собакин должен был признаться. Этот ответ насторожил меня еще больше. Особенно дважды повторенное слово «должен». Изгоев будто повторял давно заученный текст. А Никита Михайлович тем временем достал из конверта первое письмо и внимательно вчитывался в строчки. Мой магический дар забился в груди, словно предчувствуя опасность. Я машинально проверил эмоции Зотова и удивленно застыл. В Зотове клокотала ярость. Она была совершенно необъяснима, но нарастала с каждой секундой. «Черт! Это было магическое воздействие!» Я, не раздумывая, шагнул к Зотову и вырвал из его рук письмо. Бумага обожгла мне ладонь. Я кожей почувствовал исходящую от нее опасность. «Отдайте!» — прорычал Никита Михайлович, вскакивая с кресла. «Верните немедленно!» Он был готов взорваться, но я, не слушая, скомкал письмо, сунул его в карман и на всякий случай попятился к двери. Зотов шагнул ко мне. «Какого черта вы творите, господин тайновидец?» — выкрикнул он. Вдруг остановился и удивленно моргнул. Затем провел ладонью по лбу. «Что это со мной?» — изменившимся голосом спросил он. «Письма», — подсказал я. «На них наложено заклятие. Это не просто письма, а магический артефакт.